you will be full. This you is not my life. That means you will be available to life. Вы будете полны. Вы в данном случае значит жизнь. Значит, вы станете доступными жизни. See, if you are alert, you will listen behind the words, beyond the words. Если вы действительно пробуждены, на чеку, на стороже, внимательны, то тогда вы действительно сможете услышать то, что стоит за словами, выйти за пределы слов. You will be able to capture the eternal wisdom, which is being indicated through words, but which is not of the words, which is beyond words. Тогда вы можете быть доступными, станете сопричастны и вечной мудрости, которая может быть выражена словами, но на самом деле находится за их пределами. Although it is communicated through verbalization, but it is much beyond verbalization. It is touching the dimension of the most profound virtue and veracity. Хотя эта мудрость может быть выражена словами и включена в них, на самом деле она выходит далеко за пределы этих слов. Ее мудрость и правдивость, истина этого знания безгранична. So please listen. Listen with your life, not with your mind. Поэтому, пожалуйста, слушайте. Слушайте не своим умом, а слушайте всей жизнью. And when this body will use the word you, if you are alert, you will know. Sometimes he is using the word you to indicate mind in you, and sometimes he is using the word you to indicate life in you. You means these human beings, these bodies. И если вы будете внимательно слушать, то вы поймете, что когда говорящий говорит вы, обращается к вам, то иногда это вы означает жизнь вас, а иногда ум в этих телах. Вы без сомнения различите. And one thing should be understood right at the beginning, that everything that has a beginning and end, that means that which is limited, falls within the dimension of known and unknown. И то, что необходимо понять с самого начала, это все, что имеет начало и конец, то есть рождение и смерть, находится в границах познаваемого, в границах знания. For example, the body has a beginning with birth and end with death. Например, тело данное нам, оно имеет рождение и заканчивается смертью. And this is limited. Take, say, to 80 years, 100 years like that. И продолжительность существования этого тела ограничена. Это может быть 50, 60, 70, 80 лет или больше. A tree, starting with a seed and ultimately getting destroyed, becoming totally, you know, gone. That may take 500 years, but still it has beginning and end. Продолжительность жизни дерева может занять много больше, 500 лет, например, от семени до момента разрушения. Но тем не менее, оно тоже подвержено этому же закону, имеет начало и конец. Similarly, a mountain may exist for 5,000 years, coming up by some earthquake and ultimately ending in a volcano and all that. 5,000 years, but still it has a beginning and end. То же самое гора, которая может жить больше 5000 лет, постепенно вздымаясь, затем извергаясь вулканом, но тем не менее тоже у нее есть начало и конец. A star being born in the cosmos and may exist for 5 million years, but ultimately ending up in the black hole. Звезда может рождаться в космосе, продолжать существовать больше 5 миллионов лет и наконец закончиться, исчезнув где-то в черной дыре. It is also beginning and end. Тоже и это.